А жертва не была готова к этому. Вернее, жертва была к этому не способна. Она могла лишь приговорить палача к смерти, но не привести приговор в исполнение. Сознание этого несказанно унижало и угнетало жертву. Если ее палач со своим кожаным мешком на спине смело вышагивал по городским улицам, это тоже было виной жертвы, следствием ее трусости, ее нерешительности, ее неумелости. Достаточно было ей оказаться немного более смелой, сильной, решительной, и улицы Вани никогда не слышали бы этого лязганья. Достаточно было жертве на мгновение преодолеть свое мягкосердечие, на мгновение перестать заботиться о том, что скажут в городе, на мгновение отбросить совесть, и она избавилась бы навсегда от оскорбительного чувства смутного страха и вины. Вины, к тому же, несуществующей. Но будь она способна на это, она уже не была бы жертвой. Акуса был истинный палач от самого своего рождения. Он был таким уже и тогда, когда Фарнаус держал его на руках, замирая от страха, как бы не уронить и не сделать ему больно. Куса всегда был сильнее Фарнауза, и если до сих пор не знал этого, то ничего все равно не менялось. Рано или поздно он неизбежно должен был это узнать, а узнав, сразу же начать действовать, чтобы наверстать потерянное время и более не терять его, чтобы не возиться слишком долго с жертвой, которая была ему предназначена самой судьбой и не могла от него убежать. «Помнишь, как ты хотел меня убить?» — спросил Куса. И Фарнауз не стал этого отрицать. Он словно даже ждал подобного вопроса и сразу ответил: «Хотел, но не смог, потому что струсил», — не замедлил с ответом Икуса. «Наверное, так», — согласился с ним Фарнаус. «А я бы не испугался», — вызывающе протянул Куса и пнул свой мешок, словно отгоняя собаку, присевшую возле него. Мешок лязгнул. Казалось, и впрямь взвизгнула побитая собака. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил Фарнаус. Куса не ответил. В гробнице был слышен лишь шум дождя. Куса как бы дал Фарнаузу время, чтобы подумать, как бы спросил, ясен ли ему смысл его вопроса. И Фарнаус понял это, но было уже поздно. Этот вопрос означал признание силы Кусы, его преимущества. Этот вопрос, возможно, назревал в течение долгих лет, чтобы сегодня и именно здесь, в родительской усыпальнице, где Фарнаус был всего уязвимей, вырваться из глубины, вырваться, пробившись в муках сквозь расплавленные толщи и каменистые слои, и возникнуть, ослепнув от внезапного света и свободы, непривычным к свету и свободе и уже лишенным возможности вернуться в свое исходное темное лоно. Молчание продолжалось долго, и еще больше разбередила Фарнауза. Лучше бы Куса перерезал ему горло тут же, на отцовской и материнской могиле, Лишь бы он не сидел, понурив голову, с видом оскорбленного человека. Фарнаус даже подумал было, что опять ошибся и опять понапрасну обидел, огорчил Кусу. Но не успела эта простодушная мысль промелькнуть у него в голове, как Куса примирительно улыбнулся ему и сказал нечто такое, отчего Фарнаузу захотелось навеки остаться в гробнице. «Отсюда, если хочешь, пойдем к Ино», — сказал Куса. «Не смей!» — закричал Фарнауз и, не помня себя, изо всех сил замахнулся на него. Но Куса то ли увидел его занесенную руку и вовремя увернулся от нее, то ли попросту наклонился за своим мешком в ту самую минуту, когда Фарнаус собрался ударить его. «Хе-хе, вот ты и выдал себя!» — засмеялся Куса. Он лениво поднялся с места, вскинул мешок на спину и под его лязганье двинулся вниз по тропинке, покрытой жидкой грязью. Мешок сразу намок и потемнел. Напрасно обманывал себя так долго Фарнаус. Существовала лишь одна Ино, та, которую знал весь город, а девочка с торчащими косичками минувших времен жила лишь в его памяти и воображении. И вся эта возня с ее выдуманной могилой была лишь ребячеством, детской игрой и только. Ино была жива, и пока она была жива, никакая могила не могла вместить ее, не могла удержать ее в себе. Это было так же истинно, так же не подлежало сомнению, как смерть родителей Фарнауза, которые покоили сейчас под каменными плитами здесь, в гробнице, и не имело никакого значения, какой камень лежал на груди кого из них, так как обе плиты были одного размера, одинаково серые и шершавые. Притворяться больше не имело смысла. Он должен был взглянуть правде в глаза, иметь достаточно мужества, чтобы признать хотя бы в душе, хотя бы перед самим собой, что оказался неспособным спасти не то что весь мир, но даже одну худенькую девчонку. Истина была упряма и ничего не соглашалась уступить. Истина была недоступна жалости, отказывалась приукрашаться ради кого бы то ни было и нисколько не заботилась о том, нравится она или нет. И уже это было делом каждого — принять ее или не принять, примириться с нею или взбунтоваться против нее, не замечать ее. Пренебрегать ею она не позволяла никому. Не позволяла потому, что существовала, и не просто существовала, а бросалась в глаза. Да, бросалась в глаза, да еще как. Глазам было больно от нее. У Фарнауза шла кругом голова. Ногой, как природа, смелой, как ветер, беззастенчивой, как дождь, своенравной, как море, была истина, губительно прекрасное божество. И Фарнаус должен был бы пасть на колени перед нею, целовать прах ее ног, биться головой о землю и петь ей хвалу. Но разве мог он спрятаться от любви? Всеми отверженную могли оттолкнуть ее и он, могли изгнать ее, поруганную и оскверненную, из своей души, из ее последнего пристанища. Фарнаус выскочил из гробницы и пустился бегом по тропинке, уходившей под гору –